Пашка приехал лишь под вечер и не один. Следом за ним из машины, неловко выпячивая ноги, кряхтя и постановая, пытаясь выкарабкаться из излишне низкого сиденья, выбрался Антон Антонович. Сейчас, впрочем, как и прежде, он выглядел человеком самым что ни на есть обыкновенным, староватым, одутловатым, потасканным и припыленным, усталым и вспотевшим. Темная рубашка его, пропитавшись потом, потемнела еще больше, пошла разномастными пятнами, разъехалась на воротничке, оголяя дребловатую бледную кожу. Редкие волосы прилипли к залысинам, глаза запали, щеки поползли, намечая грядущие брыли. «Здрасте!» — буркнул он, хватаясь за поясницу. «Где Вадим Михайлович?» «А понятия не имею», — ответила Ксюха, сплевывая вишневую косточку. Вытерла руки о платье и, спрыгнув с перил, протянула руку следователю. «Добрый день! Рады вас видеть!» Шукшин руку пожимать не стал. Его, наверное, смутили розовые пятна вишневого сока на коже. «Тетя Оль, он ведь и тебе-то не сказал, да?» «Да», — Ольга почувствовала, что краснеет. «Но ведь она и вправду не знает. Она понятия не имеет, куда мог подеваться Вадик. Он вообще человек чужой, незнакомый. Более незнакомый, чем казалось вначале». «Плохо». Антон Антоныч поднялся по ступенькам и, рухнув в плетеное креслице, вытянул ноги. «Ну что, давайте, рассказывайте». «Пашка, рассказывай. Садись и рассказывай». «Так все-таки, где Вадим Михайлович?» Снова поинтересовался Шукшин, вытягивая из кармана мятую тетрадь. «У меня к нему пара вопросов имеется. Вот, скажем...» Он достал фотографию, расправил на коленке и, протянув Ольге, поинтересовался. «Он при вас не упоминал о Майе Кузнецовой? Или, может, снимок такой показывал? Не узнаете, нет?» «Как можно не узнать это лицо? Высокий лоб, тонкие брови, узкий вытянутый подбородок и огромные, преисполненные задумчивой печали глаза. Кто это?» Ксюха взяла фотографию без спроса и, поднеся к глазам, скривилась. «Ну и постная же физиономия!» «Это Майя Кузнецова», — ответил Пашка. «Без вести пропавшая в 88-м году, официально признана умершей, но реально ни тела, ни вещей, вообще ничего, как сквозь землю». Антон Антонович кивнул и, пододвинув к себе тарелку с вишнями, добавил: «Или сквозь воду. А Вадим Михайлович Гурцев был последним, кто ее видел. Точнее, как я полагаю, что последним, кто признался, что видел. И еще полагаю, что он очень хочет узнать, что же случилось с гражданкой Кузнецовой. Или уже знает». «Тетя Оль! Нет, я не знаю, я не могу. Это не моя тайна и вообще...» «Это не тайна, это подсудное дело», — помог решиться Шукшин. «Причем дело кровавое. 4 трупа в 89-м году. И Нестор Бужский, Григорий Кушаков, Евгений Святцев...» Шукшин принялся перечислять фамилии, загибая пальцы. «Плюс, как я полагаю, Темнева, хотя тут не все понятно. И еще один человек в больнице, точнее два, если всех учитывать. Так что, видите, хранить секреты в подобных случаях не слишком-то уместно». «Где ты вчера была?» Ксюха дернула за рукав. «Тетя Оль, ну ты же знаешь. Даже если думаешь, что не знаешь, все равно. Ты исчезла. А он, когда узнал, где ты, жутко разозлился и ушел. А когда вернулся, так вообще запер и тебя, и меня». «Ты не говорила?» «Пугать не хотела. Но, тетя Оль, ну что ты как маленькая? Тут же уже не русалки. Тут маньяк!» Шукшин кивнул, поддерживая пламенную Ксюхину речь, и, оттопырив губу, добавил: «А вот сейчас, пока вы молчите, могут еще кого-нибудь убить». Если он хотел, чтобы Ольга почувствовала себя виноватой, то он своего добился. Она вдруг вспомнила темный силуэт в траве, собственный вчерашний страх, желтое пятно света на скатерти, узкое иконописное лицо пропавшей Майи. «Я точно не знаю, но вчера я заблудилась, вышла к озеру. Я не знаю, как это получилось, потому что в деревню хотела сходить, а все равно вышла к озеру. И хотя назад поворачивала, все равно я уже и не думала, что выберусь». Ксюха накрыла ее руку теплой ладошкой, одобряет и поддерживает. Спасибо ей и Пашке, лохматому, рыжему, конопатому, скрестившему руки на груди и выпятившему подбородок, заросший колючей щетиной. Он просто стоит, но всем своим видом демонстрирует, что на него можно положиться в чем угодно. А врет Ксюха, что Пашка ей просто друг. Правда, данный факт к делу не относится. Ольга рассказывала, стараясь не торопиться, не упускать деталей, не забывать и о таких мелочах, как белая скатерть, смятая дорожка, серый альбом или даже трещина на фарфоре. Она не знала, нужны ли детали, и даже смутно догадывалась, что они мешают, но все же продолжала говорить именно так, подробно и занудно. Легче думается, легче вспоминается. Даже рюкзаку, принесенному тогда с озера, место нашлось. «Вот оно как. Федор, говорите, а у него брат Макар, который лесник». Антон Антонович вскочил легко, мигом растеряв старческую неуклюжесть. «Интересно получается. Что ж, кажется, я знаю, куда подевался гражданин Гурцев. Кажется, теперь я все знаю. А рюкзак несите, несите. Проверим одно предположение». Дерево отсырело, разбухло. Ящик стола прочно засел в пазу, отказываясь выдвигаться. Макар дергал, Макар тянул и, даже поддавшись приступу ярости, стукнул по темно-зеленой в трещинах и подтеках крышки. Дерево, принимая удар, хрустнуло, прорезалось новой трещиной. Тонкая щепа вошла в кожу. «Твою ж мать!» Поймав собственное отражение в зеркале, Макар осекся. «Чудовище! Настоящее чудовище! Грязное, лохматое, с безумным взглядом и каплей крови на губе. Пусть кровь и собственная, но сколько было другой, пролитой из страха или по необходимости. Хотя на самом деле необходимость тоже была страхом, ужасом, любовью». Макар совершенно определенно мог назвать дату, когда он влюбился. 1 сентября. А вот год забыл и, привязываясь к школьным воспоминаниям, пытался вычислить, когда. Первый класс, белые астры из маминого палисадника для него и лиловые для Федора. Драка, потому что чужой букет казался больше, красивей. Но и собственный отдавать не хотелось. Линейка, грязные рубашки и пыльные, измочаленные цветы. Нет, тогда она казалась ему неважной, неинтересной, непричастной к той жизни, которую Макар нарисовал себе. Кажется, он собирался стать капитаном дальнего плавания, или офицером, или сыщиком. Какая разница? Главное, что та мечта исчезла, стоило немного повзрослеть. «Майя!» Макар сполз по стене, схватился за голову и пробормотал. «Майя!» «Нету больше Майи!» Красавица сбежала от чудовища, оставив напоследок разодранное сердце и сожаление. Жизнь, которой не должно было быть. И запертый стол с ржавым замком, из которого торчал не менее ржавый ключ. Первая любовь похожа на безумие, всепоглощающая и безжалостна в понимании того, что ей-то ты не нужен. Она жестока. Мимолетность улыбки, подаренной другому, прикосновение, оскорбительное, ведь коснулись не тебя, насмешка, уже твоя, призванная очистить, доказать себе же, что все равно. Записки, самолетики, рисунки в тетради, синей ручкой по синим клеткам, черкая и перечеркивая, крестики-нолики подмигиваний, нервная дрожь. А вдруг кто заметит, вдруг поймет, насколько Макар зависим от нее, насколько не нужен. Да, именно ее, ненужности, никчемности, он и боялся. Увидят, поймут, засмеют, или еще хуже, жалеть станут. Только не его, кого угодно, но не Макара. И потому плевать на все, жить вопреки желанию, дышать, гулять, веселиться хмельным размахом, скользя по грани между дозволенным и запрещенным. Стремительный роман с Клавкой. От него в памяти остался запах свежескошенной травы, шелест плоских осиновых листьев на краю поля, запах портвейна и крепких украденных сигарет. «Ну что же ты, Майя?» Макар дернул застрявший ящик, и тот, неожиданно поддавшись, выехал, рухнул на пол щепой и рассохшимися старыми досками. Пыль, черный жук, торопливо юркнувший в щель между половицами, книга с желтыми слипшимися листами, между которыми выглядывал красный корешок закладки, тетрадь. «Он сказал, что любит, и я поняла, что это правда, и удивилась, почему никогда не замечала в нем любви. Прятал, или я была слишком занята собой, чтобы смотреть еще на кого-нибудь?» Он знал наизусть от первой до последней страницы каждое слово, каждое исправление, и чернильные завитки на обложке, и случайный отпечаток пальца, и волос, застрявший между листами, сохраненный, сбереженный. «Он всегда был таким чужим, далеким, строгим. Я побаивалась, а оказывается, он меня любил». «Любил» рифмуется с «убил». Макар, аккуратно согнув первый лист, выдрал его. Сухой треск, мягкий пух по краю разрыва, случайное слово, разделенное пополам. «Это его сумасшедшая идея кажется мне замечательной. Мы убежим. Мы будем жить вместе. И никто нас никогда не найдет, пока мы сами не захотим. Прочь условности, прочь сомнения. Я буду счастлива». 3 месяца. 3 сумасшедших месяца вдвоем. Макар принялся методично отрывать от листа тонкие полоски, складывая их обратно в ящик. «Я больше не могу здесь жить. Мне надоело одиночество. То, что он уходит и приходит, а я вынуждена прятаться. Я не вижу больше причин оставаться здесь. Сегодня же скажу, что возвращаюсь». Как можно было позволить, отпустить, расстаться? Отдайте воздух страждущим, отдайте воду жаждущим, отдайте душу. «Он запер меня. Он запер меня в этой проклятой хижине. Он безумец. Я убегу». 2-й лист и 3-й. Сложно расставаться с прошлым, но еще сложнее позволить кому-нибудь заглянуть в него. Я устала. Мне нужен врач. Я говорю, но Макар не слушает. Почему? Он твердит о любви, но не понимает, что никого нельзя удержать вопреки воле. Я пытаюсь объяснить, хотя уже понимаю, бесполезно. Мне страшно за себя и моего ребенка. Прости, прости, пожалуйста. Количество обрывков росло, а листов в тетради оставалось еще много. На целый год. Он любит нашу девочку. Он любит меня. Я вижу это. Но отчего же тогда любовь его сродни насилию? Почему он не доверяет мне настолько, чтобы отпустить? Потому что она хотела уйти. Сбежать хотела. Бросить. Нельзя. Никто не смеет его бросать. Никто не смеет издеваться над его любовью. Я знаю, что умру. Я чувствую это. И даже сколь не страшно, жажду смерти. Я больше не могу находиться здесь. Стены давят. Его ненавижу. И Милочку тоже. Иногда кажется, что-нибудь и ее удалось бы вырваться на свободу. Нет, что я такое говорю? Я становлюсь похожа на него, на это чудовище, которому когда-то поверила. Милочка, моя дочь, солнышко, радость. И его тоже. Как уйти? Как оставить ее? Кем она вырастет? Русалочкой. Его маленькой драгоценной русалочкой. Его тайной и его надеждой. Залогом того, что больше никогда не будет брошен и забыт. Я справился, я сумел. Если бы ты видела, если бы ты смогла остаться, почему ушла? Хуже всего рвалась обложка, плотная, покрытая тонкой пленкой. Она не желала сминаться, разламываясь неровными кусками, которые покрывали бумажную россыпь в ящике. Подумав, Макар отломил пару длинных щепок, потом, пнув с размаху стол, отколол целый кусок, неровный по краю и попорченный древоточцами, и положил сверху. Вот так будет совсем хорошо. Сразу надо было, когда все это только началось, когда глазастый дед повадился ходить на берег, или еще раньше. Как только объявился репортеришка, одержимый желанием добыть какую-то книгу, все выспрашивал, вынюхивал, требовал, а потом и вовсе шантажировать попытался. Или после Гришки. Жалко шалопая. Но кто же ему в руки бинокль тасовал? Все повторялось. В деталях, в крови на руках. Которая остается на коже вопреки всему, ледяной воде, едкому хозяйственному мылу, шершавой пемзе, черному мазуту, что хоть как-то чернотой маскировал надоедливый багрянец. Бутылка самогона, принесенная еще вчера, стояла в углу. Макар зубами вытащил пробку. Лучше бы он спился. Лучше б оскотинился до такого состояния, как Кузьма, позабыл обо всем. Теперь, глядишь бы, и не страдал совестью. Глотнул, едва не захлебнувшись жидким пламенем, и полил на бумагу. Вот так. А теперь из канистры да по досочкам, по столу, по стенам, слепым, безоконным, и снова на одежду попадает. Мешаясь с самогонной вонью, рождая новый запах, отвратительный, но обещающий быстрый конец. Я ее отпустил. Сегодня отпустил. Слышишь? Я просто не знал, что делать дальше. А так не больно будет. Потом не больно. Опустевшая канистра полетела в угол, звонко ударившись о серый бок печки. Хватит ли? Или нужно было две принести? А лучше, если три. Антон Антонович Шукшин деловито разрезал рюкзак по швам. Столовый нож то и дело застревал, соскальзывая с провощенных нитей, норовил впиться в темную плотную ткань. Та трещала, разъезжалась по продранным швам, выставляя наружу излохмаченное нутро, белую, на разномастных пятнах и потеках краски подкладку, мелкий сор, забившийся некогда в швы, в пустоту. Ольга не знала, что именно Шукшин желал найти в рюкзаке. Имел ли он право поступать вот так с вещью, которая, несомненно, являлась уликой, но возражать она не посмела. «А давайте я подержу», — предложила Ксюха и, ухватившись за ткань, потянула в стороны. «Режьте!» Теперь нитки лопались, молча лопались, хотя Ольге они казались натянутыми струнами или даже нервами, а Шукшин их ножом, безжалостно. «Зачем?» «Погоди-ка!» Он вдруг отложил инструмент в сторону и принялся щупать дно то с одной стороны, то с другой. Потом сунул в дыру руку по самый локоть и вытащил вчетверо сложенный лист, заботливо завернутый в полиэтилен. Вот оно! Не мог он не предвидеть. Предвидеть, ясновидеть! Забормотал Шукшин, разворачивая сверток. «Карта?» Зелень лесов, ровные линии дорог, синие ленты рек, квадраты городов и поселков и красный крест, неровный, нарисованный явно наспех, но вместе с тем четко выделяющийся на общем светлом фоне. Антон Антонович же, приподняв карту, заглянул наизнанку и, увидев аккуратную вязь букв, всего-то пару слов, удовлетворенно хмыкнул. «Я так и думал». «О чем?» Тут же полюбопытствовала Ксюха, но Шукшин не ответил. Он достал из кармана мобильный, набрал номер и, прижав аппарат к уху плечом, принялся сворачивать карту. «Да, Шукшин, группа нужна. Нет, не к поселку. Пиши куда». Он совсем не удивился, услышав, как протяжно заскрипела дверь, впуская человека, который должен был прийти давно, который должен был заметить, понять, остановить, предотвратить все то, что случилось. Не сумел, теперь нет обратной дороги. И Макар торопливо принялся разливать содержимое канистры по полу, и на одежду попало. «Хорошо, да. Так именно хорошо». И, перевернув емкость над головой, Макар закрыл глаза. Холодные струйки потекли по волосам, по шее, забираясь под воротник, пропитывая рубашку дурным бензиновым ароматом. «Макар, ты тут? Ты чего творишь?» Федор замер на пороге. «Значит, правда, да? Значит, он не врал? И ты все это время от меня ее прятал? Ото всех? Не подходи!» Макар кинул бутылкой в брата и обрадовался, не попав. Сунул руку в карман, щелкнул зажигалкой, выпуская на волю синий огонек. «Не подходи, Федька! Поздно уже! Уже тогда было поздно! Не дури!» Он все же решился сделать шаг, и пришлось поднести огонек к волосам. Близко, страшно, ведь проще можно было бы найти путь. Всего-то и надо. Веревка, нож, пистолет. «Ну ты чего?» Федор поднял ладони и отступил. «Ты чего, Макар? Это не ты, я же знаю, что это не ты. Я твой брат, помнишь? Конечно, как такое не помнить? Или Федька за сумасшедшего меня держит? Я ее увез. Тогда, много лет назад, она любила меня, а я ее. Мы вдвоем жить хотели, чтобы никого рядом. И ты вспомнил про деда в дом? Вспомнил? Макар никогда о нем не забывал. В отличие от Федьки, он любил это место. Отдаленное, укрытое в лесу, окруженное буреломом и темным, недружелюбным к чужакам болотом. Близкое и далекое, готовое принять лишь того, кто слышит голос леса. Дед был лесником, и отец тоже. И Макар традиционно продолжил. Так о чем вспоминать? Разве что об удивлении Майи, когда она увидела дом. «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом». Так она сказала, пытаясь скрыть страх за улыбкой. А еще спросила, почему окон нет. Ее до самой смерти вопрос мучил. Почему нет окон? «Макар, перестань!» Федор протянул руку. «Отдай мне это. Я тебе помогу. Ты же брат мне. Я убийца. Я всех их. И тогда, и сейчас. Я не хотел, чтобы они нашли нас. Понимаешь? А потом понял. Бесполезно. Все равно кто-нибудь да догадается. Вот, к примеру, Клавка. Знаешь, как она поняла? Я ее из города подвезти взялся, а она в машине прокладки увидела, и сарафан, и еще кое-что». Огонек почти погас, пока можно припустить. Все равно Федор броситься не посмеет. Он на самом деле слабый и нерешительный. До последнего мается, на пороге станет. Уговаривать в надежде, что кто-нибудь придет на помощь. Клавка едва не умерла. Я тут ни при чем. Я не убивал. Я свидание назначил. Думал, смогу с ней справиться. А она денег потребовала. Я пообещал. Много пообещал. Она дура, если поверила. Откуда у меня деньги? Откуда у нас деньги? Макар. Нет, слушай. Ты должен знать все. Рассказать, чтобы ни у кого больше не было проблем, понимаешь? Я не хочу, чтобы Ватьке опять досталось, как тогда. Хотя тогда я его ревновал. Всех к ней ревновал. Я не мог отпустить ее. Не мог! И не хватает слов, чтобы объяснить, как можно отпустить воздух, которым дышишь. Отказаться от воды, добровольно убивая себя жаждой. Тогда прятал, сейчас снова. Сначала дед у магазина перехватил. Браконьер старый, хитрый, выследил, сволочь. Высмотрел у озера. Она любит воду и не может взаперти. А я мучить не хочу, я люблю ее. А он выследил, пришлось. Из-за репортера, помнишь? Который приезжал в прошлом году. «Алхимик!» Федька решился отлипнуть от стены. «Зря. Не позволит Макар подойти. Он самый!» Перед этим человеком дверь открылась бесшумно, и скрипучий пол потерял голос, и вообще иные звуки, вроде того же, ставшего привычным, стрекота сверчка за печкой, тоже исчезли. Я ведь еще вчера говорил, что это он виноват. Уйди. Федька дернулся, пытаясь отпихнуть Вадима, но тот, ловко перехватив руку, вывернул. Не надо. Оба стойте. Не шевелитесь. Тут пары уже пошли. Одна искра и всех взорву к чертовой матери. Только двиньтесь. К двери отойдите. И за порог. Отпусти его. Федька, не мешайся. Нельзя, чтобы они мешали. Господи, прости и помилуй раба своего грешного и за вранье, и за прочее, о чем не сказано, но думано не единожды. Чего хотел репортер? Сенсации? Вправду искал Брюсову книгу? Ты кивни, Макар, можешь не отвечать. Ох уж эта улыбочка, знакомая такая. Нет, нельзя ей верить, нельзя поддаваться. Назад! Да, Ватька, он искал, не знаю, книгу или еще что, требовал места показать. Решил, что я знаю, что раз прадед и его прадед. Династия, говорит, тайна, говорит, из поколения в поколение. Я ему правду, нету никакой тайны, нафиг она кому нужна. Самогон тут гнали, вот и все тайны. Не поверил. Про дела старые копать стал. И раскопал. Представь себе. Раскопал ведь. Голос сорвался на виск, и Макар, вобрав грудью смердящий водкой воздух, заговорил тише. Это он деда на слежку подбил и сам сюда подался. С документами, с доказательствами. Сфотографировал, сличил, дело поднял. Докопался, урод. И ты его устранил. Конечно. Как он не понимает, что Макар не мог поступить иначе. Тогда еще оставалась надежда на то, что это убийство будет последним. Он ведь не хотел. Ему просто воздух нужен. А Клавка? Клавка про старуху заговорила. Про то, что она не глупа. Что давно знает. Что видеть меня хочет. Говорить. Привет через тебя передала. Зачем? Ты про кого? Вадик положил руки на косяк, подобрался весь. Неужели все еще надеется остановить? Нет, этого не будет. Про Екатерину Андреевну, классную нашу. Она догадывалась, с самого начала догадывалась. И на похоронах тех идиотских с пустым гробом. Все на меня смотрела. Я помню. Очень хорошо помню. Почему она молчала? Почему передумала? Денег требовала. Зачем ей на старости лет деньги? А может, не ей? Клавка? Она хитрая стерва. Сразу надо было понять. Вот только что-то сложно у него с пониманием стало. Запутался. Еще тогда запутался, а вот теперь и вовсе. Жалко старуху. Занудная была, но не злая, нелепо вышла. Нет, это прошлое, это злое, дурманное, говорит. Плевать на Клавку, о другом думать надо. Она воду любит. Федька, позаботься, а? Она к озеру придет, обязательно придет. «Дождись ее! Ладно!» Он опустился на колени и, быстро, боясь передумать, щелкнул зажигалкой над бумажной горой. Хорошо занялась, и рукав тоже. И синее пятно полетело, поползло по полу, разворачиваясь ярким огненным валом. Загудело, заложило уши. Окатила первым, ласковым пока еще теплом. «Макар!» «Стой, идиот! Не лезь туда!» «Да, Федька, брат, не лезь. Эта дорога тоже только для одного».